Выйдя из капсулы, затребовал у Намада работу, ибо уже устал отдыхать на планете. Поворчав, Искин скинул мне план восстановления рейдера. Сообщив маме, что остаюсь в космосе, я подхватил малый инженерный комплекс и отправился ударным трудом изгонять из себя накопившуюся лень. Глава 25. Летние ночи на Кавказе довольно темные, особенно в горах. Молодому Мурату для караула досталось самое поганое время. С 4 утра. Не зря геуры называют это время собачий час. Глаза так и слипаются. Но спать нельзя. Сегодня он охраняет покой братьев-мусульман. Покой необходим, чтобы набраться силой с утра снова биться с грязными урусами за свободу Ичкерии. Пусть Мурату всего 17, но он уже настоящий воин джихада. Не менее 3 русских свиней на его личном счету. И он еще возьмет много жизней этих захватчиков. Главное, не уснуть. Мурат встал на ноги с пенька, на котором нес караульную службу, потоптался на месте и пошел по периметру временного лагеря отряда полевого командира Узгоева, который называл себя бригадным генералом. Неожиданно за его спиной бесшумно возник темный силуэт и прыгнул ему на спину. Левая рука закрыла рот, а правая нанесла сильный удар ножом в сердце. Разгрузка с подсумками для автоматных магазинов была опущена чуть ли не на ширинку и не смогла хоть как-то защитить своего владельца. Ноги убийцы оплели ноги жертвы, и два тела мягко повалились в траву, живое и конвульсивно дергающееся, почти мертвое. Через пару секунд силуэт снова появился в зоне видимости. Присев на колено и выставив в сторону лагеря автомат, с удлиняющий ствол насадкой ПБС, прибор бесшумной стрельбы, внимательно вслушивался в тишину. Потом чуть слышно пробормотал: «Гром ветру, чисто». Вскоре у первого силуэта появляются еще несколько. «Где?» «Вон», вытягивает руку первый силуэт, «первая землянка». «Там вторая и вон там третья». «Принял». «Берешь шустой крыжу». «На вас первая землянка». «Кроль, демон и Чингис». «Третья». «Я с прямой ярой займусь второй». «Остальным прикрывать». «Старшие группы прикрытия, Вектор и Ветров, давай не как в прошлый раз». «Понял». «Так точно, командир». «Отвечаю я». «Готовы?» «Пошли». 9 силуэтов стремительно, при этом бесшумно выдвинулись к своим целям. Периметр лагеря был зачищен, мой караульный был последний, и, если кто и сможет нас засечь, так только боевик, которому вдруг под утро приспичит поссать. Но до намеченных объектов добираемся нормально. Шуст, держи. Передаю разведчику свой АКМС и вытаскиваю нож, прикрывайте. Ветер, может лучше гранатами, шепотом предлагает Шуст. Дыхание частое. Глаза бегают туда-сюда по окрестностям. Адреналин в крови так и бурлит. Но руки не дрожат. Уже не дрожат. Прикрывать, рядовой. Отвечаю на предложение. Зачем ему знать, что мини-дроны-разведчики уже обнюхали мою землянку, и я точно знаю, что там всего 4 человека. Знаю, где они лежат. Знаю, в каких позах. И что, скрывшись от глаз сослуживцев, я смогу ускориться до немыслимых для человека скоростей. Незачем ему это знать. Чуть присесть, напрячь ноги и нырнуть в черный зев входа в землянку. А вот теперь ускорение. Проходит не больше секунды объективного времени, как 4 боевика получают по уколу точно в сердце. И плевать, откуда был нанесен удар, спереди, сзади или сбоку. Потому что нож в моей руке только напоминает трофейный чеченский. На самом деле в нем совсем другие сплавы и немыслимая для этого мира заточка. Хлеб, мясо, кости, дерево и металл, до разумной толщины, конечно, он режет с одинаковой легкостью. Еще 2 секунды тратится на то, чтобы убрать из-под рук боевиков оружие подальше. Вдруг кто с просонья еще не поймет, что уже убитый начнет озорничать. Выхожу из ускорения. Так и есть. Один убитый попытался вскочить, вместо того, чтобы тихо хрипеть, схватившись за рану. Получает ботинком в лицо и валится назад на нары. Ну вот, задергался в агонии, страшно вращая глазами и пытаясь добраться до пробитого сердца. Давно бы так, прогремели приглушенные хлопки гранат. Почти сразу, длинные автоматные очереди. Тройки зачищают свои землянки. В последний раз окидываю взглядом помещение. 6 нар, на 4, тела ликвидированных боевиков. 2 нар пустые, их владельцы были в карауле и уже стали шахидами. Даю команду на возврат дронам-разведчикам. Несколько неприметных мух исчезают у меня за спиной. Подхожу к выходу из землянки и громко говорю: «Это ветер, я выхожу, не пальните там с перепугу, выходи», — предложили голосом Шуста снаружи. Убедившись, что это я и за мной никто не идет, бойцы заметно расслабились и направили стволы в небо. Забираю у Шуста свой автомат, после чего двое разведчиков ныряют в землянку. Ко мне уже несется командир. Ветер. Почему гранат не было? Не понадобились, товарищ лейтенант. Я пожимаю плечами. Что значит не понадобились? Где бойцы? Там. Киваю на вход. Злобно зыркнув на меня, командир предупредил. Гром входит. И полез под землю. Некоторое время была тишина. Потом командир группы появился снаружи со словами. Ветров, мать твою так эдак, я же тебя просил без выкрутасов. Так точно, это, по-твоему, что? Лейтенант указал на землянку. Землянка, предположил я, иногда в армии надо включать дурака. Без этого никак. За спиной лейтенанта разулыбались Шуст и Крыжа. Сержант Ветров, почему при штурме незнакомого помещения не использовали гранаты? Спросил лейтенант. Я вздохнул. Тяжело с новым командиром. Нашего группника увезли на Ханкалу с разорванной осколком ногой. Вместо него прислали этого, молодого, ретивого, жаждущего воинской славы и пытающегося завоевать авторитет у бойцов любыми способами. Пока, бесполезно, такие запросто могут всю группу под удар подставить. Ради медали, ради славы, ради того же авторитета. Думал, спокойно дождусь конца командировки. Видно, не судьба, товарищ лейтенант. Приказа использовать гранаты при штурме не получал, ответил я, становясь по стойке смирно и вперев свой взгляд в точку чуть выше переносицы лейтенанта. Да ну, удивился ли тихо, я предупреждал, чтобы выкрутасов не было. Ветров, никак нет, ответил я, вы приказали, чтобы не было, как в прошлый раз. Вопросительный знак, не отставал лейтенант, сейчас было не как в прошлый раз, товарищ лейтенант. Некоторое время Литиха пожирал меня глазами, затем резко развернулся и зашагал к третьей землянке, из которой бойцы вытаскивали изломанные тела боевиков и оружие. Чего это Пшик Ветра тут застраивал? Подошел к нам сержант Чингизов с позывным Чингиз. Пшик, это переиначенный Гром, позывной лейтенанта внутри группы. Да вон, полюбуйся, ответил Крыжа и мотнул головой в сторону нашей землянки. Красиво, оценил Чингиз обстановку, спустившись вниз и выбравшись наружу. Хоть сейчас туристов води, а нас все фарш, и тела, и оружие, и документы. Так чем Пшик недоволен? Тем, что у нас не фарш, ответил я. Ох, напляшемся мы еще с новым группником, пацаны, чует моя жопа, сплюнь, посоветовали мне все трое. Практически до своего совершеннолетия все время я провел в космосе, помогая, или мешая, Намаду в восстановлении рейдера. Единственное, что сделал, слетал предупредить знакомых, чтобы в Москву с 20 сентября по 10 октября 93 года не совались. То же самое сделал и Намат, через Сергея, оформивший всем сотрудникам за окрылья Эльмы внеочередной оплачиваемый двухнедельный отпуск с 15 сентября с настойчивой рекомендацией покинуть город, прихватив родственников, знакомых и домашних питомцев. 15 апреля 95 мне установили нейросеть. Упражнения на развитие мозга все-таки дали свой результат, и хоть на 10 единиц. Но я перепрыгнул инженерный минимум, хотя для сети все равно была выбрана конфигурация диверсант. Ух, как была рада Машка, прям визжала в моей голове от восторга. Управляющим модулем оставил ее, она хоть бывает иногда несносной, но все равно забота о носителе, ее первостепенная задача. Сразу же предложила вырастить дополнительные модули на биологической основе. Из 6, которые могла вырастить Машка, выбрал 2 на память, 2 на интеллект, 1 пилотский для ускорения восприятия и 1 инженерный, для создания параллельных потоков сознания. Пси-имплант был не нужен, так как Машка сама являлась пси-имплантом. Кроме того, после совершеннолетия симбиант мог заняться укреплением костной и мышечной ткани. Кожный покров решил пока не трогать. Вдруг земные доктора иголки погнут, пытаясь поставить прививку. Вот удивятся. Ну а уже 20 апреля получил повестку в военкомат. Намат к тому времени восстановил 77% функционала рейдера. Корабль мог перемещаться внутри системы, совершать гиперпрыжки и применять главный калибр. Были частично восстановлены силовые щиты и полностью маскирующие покрытие. Плазменные орудия работали удовлетворительно. Системы ПКО могли отстреливать мошкару и ракеты. Рейдер со мной на борту прошел ходовые испытания, попрыгали по соседним системам, с подстраховкой в виде арварского транспортника, получившего название «Арго» под управлением мамы, жахнули болванками из тоннельников по астероидам, испытали плазменные пушки. В принципе, уже сейчас на крыльях можно было куда-нибудь ломануться. Главное, затариться материалом для окончательной доводки. После этого сели обмозговывать, Как поступаем дальше? Маме вдруг вожжа попала под хвост слетать за Милирием, пока я 2 года буду носить сапоги. А то, что я чуть ли не добровольно иду в вооруженные силы, она уже знала. Тем более, звезды необходимого класса располагались довольно далеко и, как показал наш визит в Регулу, далеко не у каждой звезды водится необходимый металл. Так что поиск и добыча необходимого вещества может затянуться как бы не на эти самые 2 года. Естественно, мне такой расклад совсем не нравился. Отправлять родную мать неизвестно куда на не совсем восстановленном корабле. Бог его знает, что там может встретиться в глубинах космоса. Но тут Намат неожиданно встал на мамину сторону. Он заявил, что неизвестного и опасного в космосе встречается до обидного мало. Уж не ему ли, главному эскину рейдера дальней разведки, это знать? Интересного встречается чуть побольше, смотря что считать за интересное. И напомнил, что поражение он потерпел не от каких-то там неизвестных чудовищ, а от собственных соплеменников. А вот рейд за Милирием действительно может затянуться. И приближающаяся двойная планета за это время дальше от солнечной не станет, а совсем наоборот. К тому же, чтобы я сильно не волновался, мне оставит Аргона Луне, а в нем артефакт древних, позволяющий путешествовать в прошлое. Кроме того, оставит устройство квантовой связи, так что я в любой момент смогу проверить, как у них дела. Тут я вспомнил, всплыли знания, полученные из баз Джори, что гиперсвязь ограничена по дальности передачи. Поэтому Джори, а потом и Содружество, использовали цепочку ретрансляторов для связи с отдаленными системами. По квантовой связи можешь связаться с абонентом хоть на другом краю галактики, но только с одним единственным абонентом. Аппарат квантовой связи с номером 1 сможет связаться только с аппаратом 1 плюс и ни с каким другим. Стоимость таких аппаратов запредельная, и энергию при работе они пьют как рыба воду. О погоде и на другие отвлеченные темы не поболтаешь. Маме было явно скучно на планете, вот и решила развеяться. А тут не только можно попрыгать по соседним системам, ставшие за эти годы чуть ли не родными, а углубиться в неизведанный космос, постигать тайну мироздания. Намат заверил меня, что он за ней приглядит, а в случае чего, опыт использования артефакта у меня имеется. По крайней мере, время они здорово сэкономят. Да и мама над душой висеть не будет, пока я в армии буду. А то есть у нее дурная привычка выйти на связь в самый неподходящий момент с нетерпящим отлагательства вопросом «А что ты сейчас делаешь?» Согласился. Но, в любом случае, пока никто никуда не летит. Намат усиленно затаривался концентратом смеси металлов и органикой для производства медицинских и пищевых картриджей. Забивал стазис капсулы натуральными продуктами. Восстанавливал рекреационную зону с бассейном, деревьями и прочими цветуёчками. Как они будут жить и опылиться без насекомых, непонятно. Но зоопарк Намат на борту заводить не планировал, я спрашивал. Так как насекомые потянут за собой птиц, птицы еще кого-то и здравствуй биосистема. И мы все ждали лета. Летом ожидался очередной цикл стабильной работы червоточины. Интересно, кто пожалует на этот раз. Впрочем, у меня впереди не менее захватывающие приключения. К 8 утра я уже стоял у военкомата с повесткой в одной руке, пакетом жратвы в другой и одетый как бомж с Киевского вокзала, ибо знал, что это последняя гражданская одежда, которую я надену на себя в течение 2 лет. В частях будут заливаться соловьями, что вашу гражданку отправит домой посылкой. Сколько я знакомых не спрашивал, ни одному не прислали. Так что и тени пом пока остались дома, ну а потом дежавю. Бухие призывники, некоторые из которых проводы начали отмечать еще за неделю до даты прибытия на призывной, сутки маринования на призывном, потом незабываемая поездка в московский распределитель на электричке под приглядом затраханного майора и 2 сержантов. Народ в наш вагон если и заходил, то только для того, чтобы тут же выскочить, а то полный вагон лысых, упитых в усмерть призывников. По-моему, из всего вагона только я и сержанты были трезвыми. Даже майор умудрился где-то накатить. Ну а я не пил, потому что знал, чего ждать впереди. Мальчики же нажирались из-за страха перед неизвестностью. В распределителе еще 2 суток. Запах немытых тел и блевотины. Где-то братаются, где-то дерутся, так как народу собрали немерено. Трезвых опять нет. Откуда только достают спиртное? Тупые вопросы офицеров. Шарящие по карманам призывников в отключке распределительные сержанты и рядовые. Ответ не лезет на вопрос «А ты почему не пьешь заданный?» Наверное, уже в тысячный раз, но закуской делился щедро. Вот будет прикол, если покупателем будет тот капитан-ракетчик и меня опять загребут в РВСН. Правда, я тогда квасился во всем этом 5 суток, наверное, ибо был в состоянии полной неадекватности, как и большинство окружающих. На 3-е сутки меня дернули в очередной кабинет. Сидящий за столом офицер листал мое личное дело, уточнил наличие водительских категорий, количество парашютных прыжков, умение пользоваться радиостанцией и прикрепил к номерной команде, которая отправлялась неизвестно куда. 2 суток на поезде. Полустанок. Тентованный Урал с 10 испуганными пацанами и отличная новость в финале. Из нас, оказывается, будут делать наводчиков операторов ПТРК, противотанковый ракетный комплекс. Ну а дальше учеба, присяга, с толпой восторженных родителей, мама присутствовала, как раз передали тени Пома, полгода дрочки, звание сержанта и добро пожаловать в войска. На мат с мамой так никого из червоточины не дождалась, выдохнули с облегчением, убедились, что проход опять потерял стабильность, свернули завод по добыче топлива и шахтерскую базу, помахали на прощание ручкой и ушли на поиски Милирия. В мотострелковой дивизии, куда нас с еще одним пацаненком распределили, у нас уточнили: вы ведь на птуристов учились, дождавшись подтверждающего, так точно не совсем логично закончили. Отлично, значит, в разведку пойдете. В казарме разведбата был только дежурный. Вообще расположение дивизии поражало своей малолюдностью. Кадрированные, что ли? Разведчики появились в казарме только к вечеру, уставшие и злые. Старослужащие изъявили желание познакомиться. В процессе знакомства двое разведчиков отправились в местный медпункт, один, со сломанной ногой, в госпиталь, ну а я на гауптвахту, отбывать 10 суток ареста. Дежурный, сука, увлекся зрелищем и прозевал появление ротного. На губе мне добавили еще 3 суток, ибо нихер вертухаем свои доводы пытаться подкрепить кулаками. Как только вернулся в расположение, меня сразу же вызвал к себе ротный и поинтересовался, как я собираюсь служить дальше. Объяснил, что служить собираюсь честно, но ни уставняк и рукоприкладство в отношении себя не потерплю, даже от офицеров. В ответ капитан ухмыльнул и приказал роте строиться. После построения он сообщил, что собирается провести занятия по рукопашному бою, а его партнером в данном упражнении стану я. Понятно, один из законных способов, позволяющий офицерам избивать солдат. Мера воспитания, опять же. Только тут капитан просчитался, тем более, что рукопашник он был посредственный. После того, как я его аккуратно уронил 2-й раз, ротный объявил об окончании занятия и ушел к себе в кабинет, почесывая ушибленную спину. Зато слово взял замок Старлей и сообщил, что мы сейчас побежим бодрящий кросс на 10 километров. Спасибо, что хоть без снаряжения и не воск, общевойсковой защитный комплект. После случая с ротным отношения с сослуживцами у меня выровнялись, зато с капитаном испортились. И буквально через 3 дня меня, Пашку, парень, с которым я пришел из учебки, и еще несколько разведчиков на разводе осчастливили вестью о том, что мы убываем в другую часть на неопределенный срок. Так что необходимо собрать личные вещи, получить сухпай, к 9:00 находится у КПП. Там нас и еще несколько человек из других подразделений загрузили в грузовик и куда-то повезли. Опять Урал. Дорога в неизвестность. Грузовик катил весь день и уже в темноте прибыл неизвестно куда. Спасибо за то, что хоть накормили и разместили. А с утра мы узнали, что попали проходить дальнейшую службу в отдельную бригаду специального назначения. Собственно, никакого пиетета при упоминании слова «спецназ» я особо не испытывал. Во-первых, знания доноров из прошлой жизни говорили, что в этот период времени никто никакого отбора не вел. То, что военкоматы дали, то и взяли. Были тут и с лишним весом, и с дефицитом, и те, кто из-под уголовной статьи выскочил, и наркоманы тоже. Кроме того, как бы замполиты и командиры не накачивали своих бойцов, мы спецназ. Кто, если не мы, разведка СПН от разведбатов и разведрот отличается только глубиной работы в тылу противника и тем, в чьих интересах она действует. В смысле, в чей штаб передает полученную информацию. А если сравнивать с отдельными ротами глубинной разведки мотострелковых и танковых дивизий, то вообще ничем не отличается. Разведчик, он разведчик и есть. А кто такой разведчик? Разведчик – это хорошо подготовленный солдат. Все, есть кое-какая специфика и разница в подготовке, но возьми солдатика, который не картошку чистит и ПХД, парково-хозяйственный день, Он же пенная вечеринка устраивает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а иногда на полигон выезжает. Дай месяц на доподготовку и все, спецназер готов. Как мы поняли, на базе одного из отрядов спецназ формировалась рота, которая должна будет сменить ту, которая сейчас работала в Чечне. Вот и собирали всех по округе, в соответствии с вусами, воинская учетная специальность. Понадобились им спецы по ПТУРам, нас с Пашкой испихнули по-быстрому. Но в любом случае до ПТУРов дошло не сразу. Сначала общая подготовка по программе разведка спецназ, боевое сложивание, кроссы, полигоны, учебные выходы, опять кроссы, занятия по рукопашному и ножевому бою, по тактике применения, и стрельбы, стрельбы, стрельбы. Так что, когда в очередной раз прибежав на полигон, а разведка везде передвигается только бегом, мы увидели зеленые ящики со знакомой маркировкой, обрадовались им как родным. «Ну что, орлы?» – подбодрил нас комроты, майор Иванов, вот и пришел ваш звездный час. Покажите, чему вас полгода учили. Ну мы и показали. Первый фагот мы уронили метрах в 300 от позиции. Справедливости ради стоит сказать, что упал он сам. Управляться начинает примерно с полукилометра после пуска. Зато второй запустили точно в небо, где ракета, оборвав провода управления и закручивая красивую спираль, унеслась в неведомые дали. Самоликвидатор почему-то не сработал. На разрешение о третьем пуске майор ответил решительным отказом, заявив, что так и сам стрелять умеет и поинтересовался, сколько у нас было пусков в учебке. 42, товарищ майор, бодро доложил Пашка, глянув на меня и тут же уточнил, на тренажере. Понятно, майор внимательно посмотрел на нас, а реальных, ни одно, ответил я, сказали, что в войска попадем и там настреляемся. Все ясно, ответил майор, встать в строй. На самом деле он не только это сказал, на самом деле майор говорил много, долго и со вкусом. Речь его продолжалась минут 10 и прерывалась только для того, чтобы ротный мог набрать воздуха в грудь. Из его речи мы узнали не только о своих физиологических, умственных и остальных особенностях, а также нашей родословной, но и о таковых всех инструкторов и командиров нашей учебки. Забравшись в высшие сферы бытия, где бал правит ангелы и демоны, майор пошел на спад и вскоре завершил свою речь. В следующий раз применять ПТРК фагот мне довелось уже во время командировки в Чечню, и там уже нормально отстрелялись. Так что на полигоне просто ракеты были стухшие. Точно говорю, 3 месяца зверской подготовки прошли довольно быстро. По итогу получил должность старшего разведчика. Никакого неуставника после отбоя не было. На это просто не хватало сил. А у кого оставалось, тех ждали внеочередные наряды, которые и так никто не отменял. Конфликты иногда вспыхивали, конечно. Когда в тесном помещении собирают большое количество мальчишек, конфликты неизбежны. Ну а солдат, как известно, это и есть ребенок. Только член большой и автомат настоящий. Перед началом командировки всем выписали увольнительные, с напутствием, что дезертиры сразу отправятся в дисбат без всяких проволочек и покрывать их никто не будет. В Увале удалось связаться с мамой по квантовой связи. У них все нормально. Посетили одну систему, милирии не обнаружили. Готовится к переходу к следующей звезде. Сообщил, что у меня тоже все нормально. Прям не служба, а сахар. Зачем ей волноваться лишний раз? На этом и завершил сеанс связи. А утром нас посадили в КамАЗы и повезли на железнодорожную станцию. Так началась моя первая командировка. Эх, как же хорошо на улице летом. Особенно когда больше не нужно вставать и ложиться по команде, и офицер не выносит тебе мозг. За плечами 2 года службы и 2 командировки в Чечню. Слава Всевышнему, безвозвратных потерь наша рота не понесла, хотя раненые были. Но теперь это все позади. Осталось только зайти в военкомат, поставить отметки и все. Но это завтра. Сначала, домой, хоть меня там никто не ждет. Рейдер с мамой и добытым милирием придет только через 4 месяца. Далековато они забрались в своих поисках. Зато добыли необходимый металл. За время нашего отсутствия в доме периодически мелькали Сергей с Иваном, чтобы создать видимость обжитого помещения. На выходных шашлыки устраивали с кем-то. Учитывая то, каким транспортом пользовались гости, это должно было отбить охоту у умных воришек. К сожалению, попадались и глупые. Обездвиженные тушки после воздействия станеров охранных систем раздевались до трусов и вывозились шаттлом куда-нибудь подальше. В Центральную Африку, например, или в Сомали. Ну они же лезли не только за добычей, но и за приключениями. Вот им эти приключения и обеспечивали. Хотя Сергей и ворчал, что дешевле было бы прикопать где-нибудь в Подмосковье, но я все-таки настоял на таком методе. Выживет в таких условиях, молодец. Нет, так тому и быть. С утра отправился в военкомат. По дороге попалась Сашка. Поступила в институт в Зеленограде и топала электричку. Довольно мило пообщались по дороге. Мимо проезжающая машина вдруг оглушительно выстрелила глушителем. Мгновенно перекатом ухожу с дороги в кювет, пытаюсь нашарить и никак не могу найти родной ЯКМС. Оглядываюсь. Тьфу, блин, это не Чечня и я уже не на войне. Ты чего? С любопытством смотрит на меня Сашка. Споткнулся. Бурчу я, выбираясь из кювета. Красиво споткнулся. С сомнением произносит Сашка. Стой. Да я тряхну. А ты кем в армии был? Спецназовцем, небось, писарем. Усмехнулся я, вспомнив нетленку Балабанова в штабе. Ты и писарем? Не поверила Сашка. Военных очень своеобразная логика, объяснил я, припомнив первый визит в войска после учебки. Пошли, а то на электричку опоздаешь. Итак, судя по времени, ко второй паре идешь. Только вот ты не начинай, а? Попросила Сашка, мне и родителей хватает. Кстати, как там дела у бати? Хотя из запроса Сергею, я и так знал, что нормально. Заем, взятый из банка, он уже погасил. Оборудование, поставленное за окрылья Эльмы, поставил. Теперь предоставляет услуги шиномонтажа и регулировки схода развала легковым и грузовым автомобилем. Попутно занимаясь восстановлением старых шин и торгует новыми. Даже планирует расшириться до полноценного автосервиса. Ну дай-то бог. Затем я отметился в военкомате и приступил к самому интересному делу. Тому, чем занимается любой солдат, пришедший на дембель, в течение месяца, а то и больше. Гулянка. Море алкоголя. Лица мимолетных знакомых девчонок уже на утро и не помнишь. География загула. Весь мир. Арго до крыльев Эльмы по своему техническому оснащению не дотягивает, но на печать документов его хватает за глаза, а шаттл с его борта под маскировкой позволяет высадиться в любой точке на планете. Через месяц Машка потребовала прекращения банкета и посещения медкапсулы. Через 3 месяца относительно спокойной жизни гулянки сократились до солнечногорской Москвы, в системе появились крылья. Хоть можно будет делом заняться. Пока мама неделю отдыхала от полета на планете, провели предварительную подготовку. На двойную планету был высажен дроид и снята станция георазведки. Мама просила без нее не начинать, так что на этом этапе просто ушли в солнечную. Намад занялся восполнением органики, воды и топлива, готовя корабль к дальнему походу. Когда мама отдохнула и немного подрумянилась на пляже, снова прыгнули к убийце нашей системы. Дальше все происходило обыденно и неинтересно. Используя гравитационные возмущения у объекта, Намат набрал необходимую скорость, дождался, пока зарядится контур гипердвигателя, выбросил станцию наблюдения с возможностью передачи данных по гиперсвязи. Убедившись в ее работоспособности, он выпустил торпеду с грузом Милирия в сторону планеты, тут же прыгнул в систему, находящуюся в 5 световых годах от объекта. Установили связь со станцией. После этого мы могли в оптическом диапазоне наблюдать, как дроид доковылял до торпеды с грузом, извлек контейнер с милирием и скрылся в глубинах скважины, пробуренной станцией георазведки. Некоторое время ничего не происходило, и мы с мамой напряженно всматривались в голоэкран, на который шла трансляция. Внезапно на экране мелькнула невозможно яркая вспышка, заставившая нас отшатнуться назад и закрыть глаза руками. Когда проморгались, на экране уже ничего не было. Станция наблюдения потеряна, сообщил Намат. Последние данные, которые она зафиксировала, мощный выброс энергии. Анализ излучения показывает, что энергия по своим свойствам соответствует той, которая высвобождается при контакте Иннериума и Милирия. Вот и все, выдохнула мама после минутного молчания. Намат, когда можно будет отправить разведчик для фиксации результатов? Спросил я. Не ранее, чем через 1/2 земного года, ответил Намат. Расчеты показывают, что до окончания этого срока нахождение любого объекта в зоне возмущения смертельно опасно. Значит, будем ждать, согласился я, пока не убедимся, что эта гадость уничтожена. Уходить из солнечной нельзя. Давай, курс домой. Принял, ответил Намат и перешел на приватный канал связи. Капитан, во время рейда по добыче Милирия была получена информация, которую я счел правильным передать только вам, после завершения основного задания, устранение угрозы для Солнечной системы. Угроза устранена, спросил я, на 99,9% в периоде процентов, заверил Намат. Так что там за информация,